Глава 9. Возможно, с моей стороны было недальновидно доверяться первому встречному, но выбора у меня особого не было. Все произошло не просто быстро, на первой космической. Только что мы, скажем так, восполняли энергию Элгару, и тут раз — мы в другом мире. Раз — меня куда-то волокут. Раз — король пропал в неизвестном направлении, и меня опять волокут. В такой ситуации как-то не до размышлений. Действовала я на чистых инстинктах, и они подсказывали, что от этого Дэя бегать бесполезно. Поймает. Так что я не вырывалась, покорно шагнула за ним и оказалась в полной темноте. Тьма извивалась, шевелилась и пыталась меня пощупать. Я взвизгнула и не помню, как взлетела на мужчину, обхватив его ногами за талию и чуть не задушив. Покрывало, кажется, только этого и ждало, и с облегчением покинуло меня. Тьма поглотила ткань и, могу поклясться, сыто причмокнула в ожидании добавки. «Не отдавай меня этому!» — потребовала я, прижимаясь к Дэю всем телом. Он не пытался меня отцепить, наоборот, подхватил ладонью под попу так, что я ощутила холод заклепок на перчатке. «Если будешь отвечать мне правду, не отдам». Хмыкнул он и зашагал вперед. Тьма расступалась перед ним, пусть и неохотно, и всего несколько биений сердца спустя мы снова вышли на свет. Относительный свет. Три светильника под потолком освещали неровные каменные стены. «Меня опять собираются оставить в подземелье?» Мужчина пытался меня отодрать, но я вцепилась всеми четырьмя насмерть. «Прошу тебя, умоляю, не оставляй меня в подвале! Где хочешь, только не здесь!» Скороговоркой выпалила я, запуская ногти в кожаные ремни на безрукавке. Очень удобно за них цепляться. Пальцы как раз пролезли под крепление, если только отрывать. Зверствовать он не стал. Тяжело вздохнул и снова ступил во тьму. В этот раз ему хватило трех шагов. И да, я считала. Спальня, в которой мы оказались, выглядела куда проще той, что была у меня под землей. Никаких балдахинов, шелковых простыней и роскошных, вышитых золотом покрывал. Но зато в ней было окно. Я пискнула от счастья и попыталась выпутаться из амуниции спасителя. Получалось так себе. Пальцы от стресса онемели, и сколько я ни дергалась, только ободрала их до крови. Тяжело вздохнув, мужчина усадил меня на кровать и принялся расстегивать жилетку. В таком виде нас и застали. Я абсолютно голая. Признаться, о потерянном покрывале вовсе забыла. Сижу, широко расставив ноги, а между моих бедер синеволосый стягивает с широких плеч жилетку. «Ты меня удивляешь, Шарас!» — хмыкнули от порога. «Я думал, ты в засаде опять, а ты, наконец-то, решил поразвлечься. Познакомишь?» Я вздрогнула и инстинктивно сжала ноги, силясь спрятаться, съежиться и стать невидимкой, если повезет. Прижавшийся ко мне еще теснее Дэй поморщился, расстегнул последнюю пряжку, освобождая мои пальцы, и ловко накинул на меня одеяло с постели, разом закутав с ног до головы. Только после этого он поднялся, продолжая закрывать меня своим телом, за что я ему была несказанно благодарна. «Я бы и сам хотел знать, кто она», — сообщил мой спаситель собеседнику. «Мне того не было видно, как и ему меня». «А еще помогала она его величеству или наоборот?» «В смысле?» — удивился гость, переступая порог и обходя комнату, чтобы взглянуть на меня. Я была категорически против и замоталась в одеяло еще плотнее. «Ты видел Элгара?» «Да, как тебя», — все так же флегматично сообщил Дэй. «Мы немного подрались, и он сбежал. Теперь мне интересно, насколько она ему важна. Рискнет он вернуться или нет?» «Мне бы не хотелось вас подвергать опасности», — подала я голос, видя, что задавать мне вопрос напрямую никто не собирается. «Но боюсь, что Элгар очень сильно постарается меня забрать. Я его сердце. По крайней мере, он так сказал. Хотя в тот момент он не слишком хорошо соображал». «Сердце?» — задумчиво протянул посетитель, не спеша ко мне приближаться. Они с Дэем переглянулись, и мой спаситель предложил. «Может, убить ее и дело с концом?» Я сглотнула. Мою смерть обсуждали так обыденно, что у меня не возникло и секундного сомнения. Прикончат и не поморщатся. «Я вам пригожусь!» — выпалила я, отползая подальше по кровати. «И я в курсе планов демонов!» «Мы тоже!» Безразлично отмахнулся синеволосый. «Зато если мы убьем тебя, с тобой умрет Иэлгар, если, конечно, ты действительно его сердце». У меня закружилась голова. Что за дикий мир? Только потому, что мы переспали, наши жизни теперь связаны? Если убьют меня, полудемон умрет? А может, он ошибся, и я вовсе не его сердце, и просто бесславно погибну просто так? Во-первых, я могу и не быть этим самым сердцем, что бы это ни означало. Изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал, выдавила я. А во-вторых, если он и умрет, от этого ничего не изменится. Армия демонов по-прежнему будет пытаться завоевать ваш мир. Снова и снова. Только если вы убьете ее лидера, к их хитрости добавится ожесточение. Я била наугад, но, похоже, не промахнулась. Куда мы еще могли попасть, где у короля имелись бы агенты-демоны, готовые переправить его обратно домой? И где он не мог показаться на глаза аборигенам, не напугав их? Конечно, в вожделенный мир людей. Из этой стройной теории выбивался только мой спаситель с его нечеловеческой мастью, но после перечитанных книг Иветты, одна из которых так и называлась «Мой ласковый и дикий дроу», я догадывалась, кем он может являться. В конце концов, в этом мире только одно королевство людей, а соседние — все иных рас. Лишь демонам места не нашлось. Что, кстати, странно и довольно-таки несправедливо, если меня кто-то спросит. Отчего другие расы прижились, а демонов не пустили на порог? Ну, кожа другой фактуры, ну, страшные. И что, они от этого чем-то хуже людей или тех же дроу? Я вспомнила условия, в которых приходится обитать бедолагам, ежедневно рискуя здоровьем и самой жизнью ради пропитания, и поежилась. Не хотелось бы мне оказаться на их месте. А ведь это не на месяц-другой. Они так жили поколениями. «И что ты предлагаешь, маленькое сердце?» — фыркнул тот, кого назвали Шарасом. «Во-первых, меня зовут Велимира, а не Сердце», — нравоучительно сообщила я. «А во-вторых, почему бы и не дать демонам то, что они хотят? На самом деле хотят, а ничего жаждет Иэлгар». «Я смотрю, ты неплохо их изучила», — насмешливо хмыкнул новоприбывший. Мой спаситель шикнул на него и уставился на меня немигающим взглядом. «И чего же они, по-твоему, желают больше, чем отобрать у их величеств трон?» — поинтересовался дроу. «Место под солнцем», — честно ответила я. «Вы не представляете, в каких условиях они сейчас живут. Если им предложить что-нибудь ненужное, скалистое, на севере или далеко на юге, где с трудом выживают люди и прочие расы, они будут счастливы и благодарны». Оба моих собеседника, не скрываясь и не сдерживаясь, громко расхохотались. «Благодарны! Демоны!» — проикал Шарас в промежутках между ржачем. «Вот насмешила!» Я нахмурилась. Они вообще демонов за полноценных существ не считают? «Слушайте, я плохо знаю вашу историю. Могу судить только со стороны демонов», — миролюбиво предположила я. «Они утверждают, что одно время пытались поселиться на окраине человеческого мира, но их приняли за посланцев преисподней и почти уничтожили первых переселенцев. Все сбежали обратно в их мир, спасая свои жизни». «Я воин и не силен в летописях», — передернул плечами Шарас. Тем не менее, взгляд у него из презрительно насмешливого стал задумчивым. Возможно, мне удалось зародить в нем зерно сомнения. Я торопливо продолжала, опасаясь, что меня могут заткнуть в любой момент, и возможности высказаться уже не будет. «Да, они очень сильно отличаются от людей, и, насколько я понимаю, лет 200-300 назад здесь в народе царило множество суеверий, как и у нас. Так?» «У нас? Ты разве не отсюда?» — удивился гость. Он так и не представился. Единственное, что было очевидно, он приятельствует с хозяином спальни и тоже дроу. На этом моя дедукция заканчивалась. «Нет», — мотнула я головой. «Меня выдернули из родного мира примерно месяц назад. Возможно, и больше. Я потеряла счет времени. Там». Я судорожно вздохнула, вспоминая вечные бордовые сумерки отравленного мира. «Все сложно», — резюмировала, чтобы не вдаваться в подробности. «Если мне удастся их убедить, тогда можно будет расписать все тяготы жизни демонов по ту сторону. Если же нет, смысл давить на жалость?» То есть тебя похитили, держали в плену, а теперь ты их защищаешь?» Шарас переглянулся с другом, и в его взгляде мелькнула новая эмоция — сочувствие. «Я слышал про такие случаи. Пленники начинают оправдывать своих тюремщиков, а то еще и влюбляются, особенно восторженные юные особы». «Вот еще!» — дернула я плечом. «Только влюбленности мне не хватало. И нет у меня стокгольмского синдрома. Не нужно придумывать. Просто вы там не были, в их мире, а я была. Поверьте, если бы ваша семья жила в подобных условиях, вы бы тоже были готовы на войну, революцию и любые ухищрения, лишь бы вытащить их оттуда». Дроу помолчали, пристально изучая меня, как неизвестный доселе под вид букашки. Странный, но занимательный. «Допустим», — наконец снова заговорил он. «Предположим, демоны — несчастные, забитые, вымирающие существа, которым нужно лишь немного понимания и скалистый остров в океане. Забудем про их махинации, узурпацию трона и подлог наследника, не говоря уже о сведенных с ума портальщиках, которые одно время только и делали, что открывали им проходы с той стороны. Мы до сих пор не всех лазутчиков выловили. Что ты предлагаешь? Пустить их на территорию королевства? Люди никогда на это не пойдут. Слишком много крови пролито между расами». Я потерла лицо, пытаясь придумать достойный ответ, но добилась только того, что покрывало, которым меня накрыли, интригующе сползло. Еле успела его вовремя подхватить. «Мне кажется, этот вопрос не из тех, что решается в лед», — подал голос приятель Шараса. «В любом случае, мы, кажется, уже решили, что не будем ее убивать». Он посмотрел на друга, и тот нехотя кивнул. Я выдохнула. Хотя бы казнь отменяется в обозримом будущем. Уже замечательно. Раз меня готовы выслушать, осталось придумать убедительные доводы. Мне самой не верилось, что я собираюсь защищать демонов. Их король меня поимел только час назад, безо всякой жалости. Но не причинил боли. И сказать по правде, я была совершенно не против. Пожив среди них, я начала понимать их маниакальное желание прорваться в мир людей. Когда все вокруг тебя постоянно грозит смертью, каждый глоток воздуха, каждый выход на поверхность, начинаешь искать выходы из ситуации. И методы, возможно, они подбирали не самые красивые. Так что договориться с людьми будет довольно сложно. Но я собиралась постараться изо всех сил. Мне было жаль демонов.